суровым и замкнутым, как в те годы, начало 20-х годов, когда мы жили в похабном особняке, в доме Герцена, с видом на 12 освещенных иудиных окон. Сдвиг в стихах произошел еще в Тифлисе. Я услышала новый голос в стихотворении «Умывался ночью на дворе». Москва же была периодом клятв. Обет нищеты, но совсем не ради самой нищеты, как испытание духа, дан в Алексее. И он дополняется тем, что сказано в Алискансе. Это не просто переводы, и они должны входить в основной текст, как сыновья Аймона. В этих вещах, в фигурной композиции, как сказали бы художники, Мандельштам выразил себя и свои мысли о нашем будущем. Он хотел напечатать все три вещи в одной из книг 22 года, в «Госиздатном камне» или во второй книге, но воспротивился редактор или цензура, что одно и то же. У нас ведь не цензура выхолащивает книгу, ей принадлежат лишь последние штрихи, а редактор, который со всем вниманием вгрызается в текст и перекусывает каждую ниточку. Некоторые крохотные сдвиги произошли лишь в последние годы, но особого значения они не имеют. В «Сыновьях Аймона» личный элемент в жалобе матери. «Дети, вы обнищали, до рубища дошли». В «Алискансе» боль при виде толпы пленников, щемящее чувство, которое мучит меня уже больше полувека. Но ни я, ни наши дамы не требовали от мужчин ничего, кроме осторожности. И я еще меньше других, по той простой причине, что к Мандельштаму с советами лезть не стоило. Не слушал. Переводы из Барбье тоже не случайность. В них попытка осмыслить настоящее по аналогии с прошлым. Обузданная кобыла, пьянство, а главное, дележ добычи победителями и кость, брошенная к ногам жадной суки. Последнее стихотворение почему-то не попало в трехтомник, хотя редакторы не поленились напечатать всякую поденщину и дрянь, спасавшую от голода, и даже переводы старательного Исаи Мандельштама. Когда-нибудь соберут и переводы Ахматовой, где не больше 10 строчек, переведенных ею самою, а все остальное сделано с кем попало на половинных началах. Иначе говоря, она получала переводы, что в наших условиях вроде премии или подарка. Кто-то переводил, а гонорар делили пополам. Поступала она умно и спасала бедствующих людей, получавших за негритянскую работу не так уж мало, ведь ей платили по высшим расценкам. Глупо, что она уничтожала черновики, по которым можно было бы определить авторов. Многие знают об ее способе переводить, в том числе и Лева, немало сделавший за мать, но вряд ли кто-нибудь об этом скажет. И в сочинениях Ахматовой будет печататься вся переводная мура. Надо пощадить поэтов. Переводная кабала – страшное дело, и нечего всю дрянь, которую они переперли, печатать в книгах. У Мандельштама серьезная переводная работа только «Гоготур» и «Апшина» и «Барбье». Он с опозданием выполнил совет Анненского и на этих переводах чему-то учился. Сознательно выбраны и тексты «Барбье», особенно «Собачья склока». В ней отношение к народной революции и отвращение к победителям, которые пользуются плодами народной победы. Тема для нас актуальная.